Глава 10. Исвиридов думал. Мой отец пропал без вести, у Ложкина, Чумакова, Гориинова тоже в детстве ушли или погибли отцы. Глазов, Сомов и Старухин страдают гипертонией. Проконтролировать всех, произвести замер. Версия о диспансеризации вписывается. Чернов, Минаев и Козицкий в прошлом году бросили курить. Я почти бросила, просить прочих. Лебедев и Кумач составляют двойную фамилию. Отыскать в истории Глазова, Сомова, Старухина, Ложкина. Батурин, Морозов и Пугачев являются однофамильцами известных людей. Все остальные тоже являются чьими-нибудь однофамильцами. Господи, по какому признаку ты всех нас вписал сюда? Иногда он заходил в блоги почитать, что пишут о списке. Писали мало. В Валином сообществе разнообразно жаловались на жизнь, но на улицу не рвались. Прожило одно. Прежде чужое несчастье вызывало, если не сочувствие, то, по крайней мере, род целомудренного уважения. Если кто-то умирал, стыдились радоваться. Если родственника сажали, с этим не поздравляли. Теперь эти правила рухнули. Можно было списать это на общую сетевую безответственность. С Никой спросу нет. Но Свиридов чуял за этим падение куда более серьезных ограничений. Внутри у всех была каша, труха, гниль. Чумакова никто не сострадал. Большинство сходилось на том, что аудитору так и надо. Нашлись люди, подведенные им под монастырь, не могущие ему простить именно отвергнутую взятку. Живой интерес к списку ощущался лишь среди мигрантских блогеров, страшно довольных любой здешней мерзостью. Выходило, что всем оставшимся так и надо. Израильские национал-патриоты, самые невменяемые из всех, как жесточайше, деды получаются из наиболее зачморенных салаг. Злорадствовали насчет Лурье. Все сходились на том, что если он не уехал в начале 90-х, то, безусловно, заслуживает своей судьбы. Бывшая одесская инженерша собрала урожай из 300 восторженных отзывов под постом о гнусном отступничестве всех оставшихся, о том, что еврей, отказавшийся от восхождения, фактически становится на сторону Хамаса. И Свиридов впервые пожалел суетливого Лурье, режиссера эстрадных зрелищ, отпетого пошляка, радостно затаптываемого своими. Смешнее всего было то, что негодующие репатрианты расписывались в ненависти к эрефии, на полуграмотном, но несомненном русском, многословном, многоцитатном русском языке воинственной жаботинской публицистики. Особенно длинный флут разразился после робкого возражения израильской девушки, не желавшей верить, что ее мать, оставшаяся дома, предала свой народ. За спорами о том, стал ли Израиль сверхдержавой или только идет к этому, Лурье совершенно забыли. Этот флут и навел Свиридова на мысль, утешавшую его почти до снега. Свиридов никогда не мог понять, как можно променять рассеяние с его страдальческой красотой и широчайшими возможностями на чечевичную похлебку имманентности, зов крови и почвы, на жалкий кусок ближневосточной земли и перспективу превращения в обычную ближневосточную нацию, разве что чуть крикливее и самодовольней. Он почти не застался у власти, а потому склонен был идеализировать ее, как многие в поколении. Выходило, что ей отомстили безжалостные темные силы энтропии, умудрившиеся проассоциировать прогресс с массовым убийством. Между тем прогресс, который заключался в преодолении губительных имманентностей, душных суеверий и многовековой замкнутости, столько же мог отвечать за массовое убийство, сколько луна за маньяка. Маньяк активизировался при луне, но это не значит, что она повинна в его зловонных грехах. Россия была одинаково готова составлять списки в 30-е, когда в ней что-то непрерывно строилось, росло и варилось, и в нулевые, когда все в ней падало, разлагалось, лгало и грабило. Русская привязалась к советскому, как муха затесалась в прибор нуль-транспортировщика в ужастике Кроненберга. Ее гены навеки перемешались к человеческим, и страшный гибрид похоронил саму идею. Меж тем массовые истребления оставались тут возможными, необходимыми под любым предлогом, или безо всякого, как теперь. Но провозглашать на этой почве возврат к Средневековью значило сильно путать причины и следствия. «О Средневековье вот оно», — говорил он ночью полусонной Вале. «Национализм, пожалуйста, самая суеверная, самая низкопоклонная, темная, а государственная вера. На тебе, кушай. Триумф ползучих инстинктов, сколько угодно. Человек так устроен, если не тянуть его вверх, он опускается вниз. Поле, не засаженное культурными злаками, автоматически зарастает бурьяном. В 3 года, а то и раньше. Окультуривать, растить, преодолевать человека, иначе скотство. Панкратов, Гусев, Михалков, целующие ручки патриарху. И знаешь, мне кажется, что у списка есть шанс. Я много проверял, никакой имманентности в основе. Думал даже, что там вся публика без отцов. Ни одного правила без исключений, ни одного внятного критерия, как нарочно. Можно подумать, его Лем составлял. И я подумал, Валька, да ведь это и есть критерий. Люди, не объединенные никакой имманентностью, получили шанс построить отдельное сообщество, клуб свободных, ни к чему не прикованных существ. Всех повыгоняли либо с работы, либо из семьи. Все оторвались. Тут тебе и путь к новой нравственности, даже к новой церкви, если угодно. Ведь богостроительство не так глупо, к этому обязательно вернуться. Ты спишь, что ли? Валя никогда не чувствовала тяги к абстракциям и действительно спала, уютная, как заяц в мультике. Что же тем лучше, от бездны защищала, думать вслух не мешала. Всякий придумывает себе конструкцию, позволяющую жить. Уродина полагает себя зато умной, изгой верит, что с него начнется новое человечество. Что это было за новое человечество, Свиридов смог убедиться на дне рождения Волошина. Вот уж подлинно на дне.